«Госпожа Доу», руководитель отдела задержал девушку, когда она уже собиралась покинуть рабочее место. «Перед уходом поднимитесь наверх и занесите голограммы последних проб по ОС-8 адмиралу Коасу». «Я?» – опешила Рина, едва услышав фамилию адресата. «Но почему?» «Вы компетентны по данному вопросу. Вдруг потребуется пояснение, а я должен присутствовать на совещании, поэтому дать их не смогу. Вот и прошу вас подняться к адмиралу вместо меня». С этими словами, кивнув на прощание девушки, ее шеф удалился. А Рина с гнетущим предчувствием проблем собрала необходимые материалы и направилась к лифту. Кто бы знал, как она опасалась этой встречи. 2 недели, прошедшие с эвакуацией со спутника Зеи, дались ей трудно. Девушка всячески заставляла себя придерживаться выбранного пути и выкинуть из головы жутковатый эпизод с вулканом и фобией адмирала, но мысли все равно постоянно возвращались к нему. А уж сны. Однажды, распробовав наркотик удовольствия, тело снова и снова требовало новых его порций. А откуда им взяться? Вся личная жизнь девушки укладывалась во фразу «Всего одна жуткая ночь». И она, эта ночь, закончилась. Рина стала нервной, озлобленной и молчаливой. Ей так даже родные говорили. Об адмирале она больше не слышала ни слова. Получив по возвращении на работу компенсацию за непредвиденный риск и благодарность, девушка вновь погрузилась в повседневную рутину. И вот сейчас, замерев возле широкой двери с необходимым ей номером, Рина глубоко вздохнула. Было откровенно тревожно. Она явно последний человек, которого адмирал хочет видеть. Напоминание о слабости, о падении. Решительный вдох, и она вошла. Адмирал Коас стоял возле большого окна и рассматривал панораму вечернего города. Его громоздкая фигура, облаченная в легкий кабинетный вариант формы, четким силуэтом выделялась на фоне стекла. При звуке распахнувшейся двери мужчина обернулся. Всего на миг в его взгляде мелькнуло торжество, и тут же выражение его лица стало нейтральным, а сам адмирал прищурился. «Я знал, что вы придете, госпожа Доу». Как-то уж очень категорично огорошил он замершую у входа девушку. «Подразумевает, что начальник моей службы связался с ним и предупредил?» Озадачилась Ирина, не спеша отходить от двери. «Так и подсчитал, что вам понадобится 2-3 недели на осознание собственной выгоды. Можете не тратить слов и нашего времени. Я знаю, что сейчас вы заявите о том, что беременны и...» «И...» В шоке повторила девушка, уже и думать позабывшая про все угрызения совести, касаемо персоны своего собрата по несчастью. Наоборот, в данный момент Ной Коас пробуждал в ее душе совсем не сочувственные чувства. Скорее, возмущенные. Грозная фигура и устрашающее лицо адмирала совершенно не впечатляли девушку. Она-то доподлинно знала, что ничто человеческое ему не чуждо, и свои слабости тоже имеются. «И потребуйте от меня компенсации», угрожая обвинить в преследовании. «В преследовании!» На автомате, всеми силами пытаясь уразуметь суть его речи, повторила Рина. «В преднамеренном и угрожающем репутации», сухо пояснил, насупившись хозяин кабинета. Рина глубоко вдохнула и выдохнула, приходя к выводу, что все ее тайные душевные метания и комплексы меркнут на фоне результатов мыслительного процесса адмирала. Все ее волнение моментально испарилось, вытесненное холодным гневом. Девушку сильно возмутило, что ее посчитали способной на подобное. Тем более странно было это слышать от жертвы, ее спонтанного эксперимента по спасению. «А вы согласны на компенсацию?» — фыркнула она. «У меня имеются свои условия», — высокомерно провозгласил адмирал. Негромко кашлянув, скрывая смех, Рина спокойно прошагала к монументальному столу, рядом с которым стоял адмирал. Четким и выверенным движением положила на столешницу коробку с материалами, после чего обернулась к мужчине и, привычным жестом поправив очки, деловито заявила. «Меня попросили занести вам это. Мы с вами знаем, что вы слишком компетентны в любом вопросе, чтобы вам потребовались мои пояснения. Поэтому я удаляюсь и...» «Вы идиот, адмирал. Уверяю вас. Что касается меня, можете расслабиться и спать спокойно. Ни на ваши финансы, ни на репутацию я покушаться не намерена». Уже шагнув к двери, через плечо добавила. «Можете меня не провожать». Кипя негодованием, пыхтя от возмущения, это же надо было додуматься. Предположить, что она пришла его шантажировать угрозой беременности. Она его. Рина еле дождалась, когда лифт спустится на первый этаж. Не оглядываясь вокруг, прошла проверку личностной идентификации и вышла на улицу. Где-то неподалеку на гигантской многоуровневой парковке дожидался ее скромный одноместный летательный флайер. Вот только добраться до него девушка не сумела. Спустя десяток метров, прямо на ее пути, спикировав сверху, завис огромный шестиместный флайер. И пока девушка отходила от испуганной оторопи, дверца с ее стороны приоткрылась, и ее втянули внутрь. И не кто-нибудь, а адмирал Ной Коас. «Что вы делаете?» – изумилась Ирина, когда, завершив виртуозный маневр, адмирал влился в поток флайеров, несущих домой своих пассажиров. Девушка осмысливала случившееся, сидя на соседнем с пилотом месте и напряженно всматриваясь в выражение лица своего спутника. «Должен признаться, я разочарован вашими действиями. Невозмутимо, словно они давние знакомые и направляются куда-то с совместными дружескими планами», сообщил адмирал. «Нежеланием признаться в беременности и призвать вас к ответу?» Несмотря ни на что, ехидно уточнила Рина. Вопреки всему, ей не хотелось скандалить и требовать пояснений, нет. В крови, как случалось и ранее, когда рядом с ней находился этот мужчина, заплескался адреналин, а в душе появилось предчувствие перемен к лучшему. «Да и на работу завтра не надо. Отчего бы не пуститься в приключения? А рядом с этим мужчиной рядовой обыденности как-то не получалось. И, возможно, все эти дни Рина ждала именно такого поворота. Или надеялась». «Вы действительно уверены в первом?» Мужчина на секунду отвел взгляд от панели, пристально взглянув на девушку. Рина кивнула. Каких-то специальных обследований она не проходила, но в душе не сомневалась, подобное исключено. И через неделю-другую появятся однозначные подтверждения. «Жаль», — поджал губы адмирал. «Так было бы гораздо проще». «Вас прельщает мысль о шантаже?» — удивилась Рина. «Скорее об отцовстве», — лаконично пояснил мужчина. «Ого, да это намек! И мне в этом случае уже полагается испугаться. Удивительно, но вот так, полушутливо, они говорили об очень важном для каждого из них. Просто не готовы были еще к откровенным признаниям, опасаясь быть непонятыми или осмеянными. «Ничего, что не происходило бы с вами в прошлом, не случится, даю слово», — заверил адмирал. «Это-то и настораживало. Хм, так меня взяли в плен. Скорее в осаду. Вы ожидали сегодня моего появления?» «Скажем так, я каждый день питал надежду на вероятность такого развития событий. И даже был готов слегка подтолкнуть вас в нужном направлении. Ну да, ну да. Готовились стать несчастной жертвой алчной шантажистки. Я лелеял надежду, что мой статус и возможности прельстят вас. Он до такой степени не верит в себя, изумилась Рина. Девушке адмирал всегда казался возмутительно самоуверенным. И надолго это осада? Для начала до понедельника. А в перспективе? Госпожа Доу, не задавайте неправильных вопросов. Спасибо за откровение, адмирал. С вами, оказывается, так интересно общаться, если не касаться вопросов работы. Полагаю, что смогу удивлять вас и дальше. И снова быстрый, многообещающий взгляд в сторону девушки. В душе Рина готова была заверещать от радости. Происходящее походило на исполнение ее самой сокровенной мечты. Пора признаться себе. Вопреки отталкивающей для кого-то внешности, адмирал понравился девушке с самой первой встречи. Крепко понравился. Заставил всю ее женскую суть встряхнуться и проявиться. Грусть и озлобленность последних дней испарились. Рине откровенно хотелось той легкой безбашенности и осуществления всех ее фантазий, что были возможны рядом с ним. А адмирал... Он целенаправленно следовал своему плану, решив покорить девушку, которая просто перевернула его жизнь. С первой встречи затронуло в душе что-то необъяснимое. Незнакомку из лифта он не забыл и сразу опознал ее в своей ассистентке. «Прибыли!» – сообщил мужчина, едва флайер сел на крышу дома. Большого такого и в чем-то монументального дома, похожего на хозяина. Выбравшись из транспортного средства, Рина позволила адмиралу взять себя за руку и последовала за ним. Дом оказался трехэтажным, но прозрачный лифт устремился куда-то ниже первого этажа. «А куда мы?» Удивленно обернулась она к возвышающемуся рядом с ней вояке. «Сюрприз!» — ухмыльнулся он в ответ. «Не сопротивляйтесь, госпожа Дол, вы не в том положении. Кстати, вы не подумывали о смене фамилии?» Негодующе насупившись, Рина проигнорировала нахальный вопрос. Впрочем, в голове девушки невольно возникла мысль, что Рина Коас тоже звучит вполне гармонично. Стоило лифту остановиться где-то в подземной части дома, как адмирал снова увлек девушку за собой. Они шагнули в узкий проход странной двери, изумившей девушку толщиной боковых стен. Вот и все. Деловито, не скрывая удовлетворения от результата дел рук своих, сообщил адмирал, когда за их спинами с громким хлопком закрылась не менее толстая дверь. «Вы попались». «Все же плен». Слегка ошарашенно протянула Рина. Не поспешила ли она поверить адмиралу? Вдруг он вовсе не очарован ее женским обаянием, а вынашивает планы мелочной и злобной мести». «Спешу вас заверить, что осада». Вероятно, догадался о вспыхнувших в душе девушки подозрениях мужчина. «В понедельник утром верну вас на работу». «Что ж», — с облегчением выдохнула Рина. «Интересное местечко». И, шагнув вперед, стала осматриваться. Крошечное пространство, одну пятую которого занимал сам адмирал, оказалась небольшой спальней с примыкающей к ней ванной. Тут имелась большая кровать наполовину помещения, столик-полка с едой и напитками и... все. «И каков план компании?» «И каков план компании?» Со смехом оглянулась Рина на Нои. «Окон тут, подозреваю, нет. А свет?» он тоже исчезнет. Все в наших руках». С суровым видом адмирал отступил в сторону, продемонстрировав девушке устрашающего вида рубильник. «Шикарно!» — восхитилась она. «Давно у вас это место?» — оборудовал за прошедшие 2 недели. «Зачем?» «Это был совершенно невероятный способ начать отношения. Кто бы заподозрил в хмуром вояке такую экстравагантную натуру? Вы так жаждете стать жертвой шантажа?» «Интересное предположение», — неожиданно тихим тоном протянул в ответ мужчина, вплотную подступая к Рине. «Но я планировал сосредоточиться на лечебном процессе. Намерен избавиться от боязни темноты, и я знаю лучшее лекарство». Последние слова Нои выдохнул уже в губы Рине, стиснув девушку в медвежьих объятиях и прижав к себе. «Хватит ли 2 суток для процесса оздоровления?» — озаботилась перспективами Рина, когда они, наконец, разомкнули уста после долгого поцелуя приветствия. «Я планирую посвящать лечению все последующие выходные. Всю свою жизнь», — глухо признался он. «Раз уж я решился открыться и понял, что с полным правом могу рассчитывать на ответные чувства, то уже не отступлюсь». «А ты понял?» Улыбаясь, Рина прижалась к груди своего бесстрашного воина. «Да, очень волновался, что ты не влюбишься в такое чудовище, как я, но...» «Но...» — с интересом подхватила девушка, позволяя большим рукам любимого мужчины стянуть с ее плеч форменную куртку. «Но я слушал твое сердце. Оно всякий раз стучало быстрее для меня». «Сердцу можно верить», — улыбнулась Рина и, привстав на цыпочки, обняла руками мощную шею Нои, притягивая его для поцелуя. «И не только верить, но и следовать его желаниям. А сердце хочет 2 самоуверенных мальчишек, очень похожих на отца. Самая ужасная ночь в их жизни стала началом чего-то прекрасного и вечного». 7 лет спустя Рина, сонно зевая, завтракала и наблюдала сквозь прозрачную стену, возле которой расположилась, с ногами забравшись в удобное кресло, за приземлившимся флайером супруга. Он только что отвез мальчишек в младший военный образовательный корпус. «Что бы они в будущем ни выбрали, они должны вырасти мужчинами», — категорично заявил он жене, когда дети подросли, и она предложила в качестве образовательной альтернативы творческую студию. На этом спор и закончился. В семье Коас царило четкое взаимопонимание. Каждое слово на вес золота, строго по существу. В нежных признаниях адмирал оказался не силен, предпочитая или стиснуть Рину в объятиях так, что у нее трещали кости, или, просто отрешившись от всего, закрыться вдвоем с женой в их личном бункере и на деле продемонстрировать силу чувств. Никогда он не позволял себе ничего фривольного на людях, а вот, оставшись наедине, тут сурового и безжалостного вояку словно подменяли. И Ирина была безмерно счастлива от того, что только она, единоличная владелица его гедонистической половины. Впрочем, супругу все устраивало. Она находила Нои Коаса идеалом истинного мужчины, жизнь с ним самыми комфортными для себя отношениями, а его своеобразное чувство юмора и взгляд на вещи интригующими. «Как она с ним живет?» — часто шептались ее коллеги, бросая на рядового сотрудника отдела статистики завистливые взгляды по утрам. Естественно, девушка больше не пользовалась общественным лифтом. Хватило всего лишь предостерегающей приподнятой брови и одной, намеренно оброненной супругом фразы: «Мою жену кто-то посторонний притиснет к стене», и вопрос с лифтом был безоговорочно закрыт. Рина даже не сомневалась, что адмирал с ледяным презрением удавит всех пассажиров злополучного лифта, случись ей туда попасть. Адмирал нисколько не изменился за прошедшие годы. Все та же приметная фигура, незыблемая уверенность в себе и устрашающий внешний вид. По поводу последнего, между супругами как-то года через полтора-два после регистрации отношений состоялся разговор. Тогда Рина была на последних неделях беременности двойняшками и напоминала гигантский арбуз на ножках. Ее раздражало все, от погоды до скрипа дверной ручки. «Можно сделать пересадку лица». Привычным рассудительным и выдержанным тоном согласился муж на уступки в ответ на заявление девушки об усталости от всего. Рина озадаченно уставилась на супруга. «Как же так?» Вопрос последствий его ранения не поднимался ими в принципе. Девушке любимый мужчина был дорог таким, какой он есть. Она никогда не просила его сделать операцию. А сам адмирал относился к вопросу внешнего облика весьма философски. Что есть, то есть. Да и любая рана воспринималась им как свидетельство опыта, а значит и жизненной мудрости. Тем более, что время сглаживало проблемы, позволяя регенерации тканей частично взять свое. Лишь однажды этот принцип подвергся некоторым сомнениям. В ту самую злополучную поездку, что толкнуло их друг к другу, заставив присмотреться к впечатлениям и разобраться в себе. Но тогда, как при случае обмолвился муж, он был слишком подавлен и пристыжен таким опасным проявлением своей слабости, поэтому и поспешил избавить Ирину от своего присутствия. Однако быстро понял: сбежать от себя не получится. Страстная натура Рины и ее горячий отклик поразили мужчину в самое сердце. Ни с кем другим адмирал Коас своего будущего уже не видел. Не желал терять то, что так неожиданно подарила ему судьба. И стоило опытному военачальнику отойти от случившегося и осознать прискорбную истину, как будущее Рины было предопределено. Осада до полной капитуляции. И тем счастливее оба были от осознания, что все его чувства взаимны. «Это все равно, что выйти замуж за другого. Стоит обдумать идею», — фыркнула Рина, моментально успокоившись. «Если тебе требуется свадебное разнообразие, я не против. Можешь ежегодно выходить за меня вновь. Ты получаешь свадьбу, я медовый месяц». Рина тогда чуть не подавилась безглютеновым пирожком. Им в свое время пришлось отложить медовый месяц. Адмиралу необходимо было отправиться в полет с какой-то важной миссией. Но когда он освободился, они рискнули запереться в своей страстной тьме на 11 дней. Там и были зачаты их мальчики. «Как детки?» — спросила Рина у появившегося в комнате мужа. «Собраны и готовы к подвигам. Возможно, по субботам им не обязательно посещать корпус». «Дисциплина и режим необходимы каждый день», — возразил супруг. «Они и так отдыхают по воскресеньям, а сегодня короткий день». «Кстати, о сегодня...» Томно потянувшись, Рина с усмешкой покосилась на мужа. «Ты же помнишь, что ожидаются гости?» «У меня крайне неприязненное отношение к самоубийцам». «Вот-вот, не вздумай пугать их в этот раз. Поверь, они приходят поздравить нас с годовщиной. Это очень значимо, и необходимо ценить такое внимание». «Я ценю», но и снял одежду. «Так крепко, что сил нет». «Угу, это заметно всем. Думаю, они считают, что ты мысленно убиваешь каждого из них по отдельности. «Ну что ты?» «Значит, нет». «Никогда». «Фух». «Исключительно всех разом». «Ной!» – рассмеялась Рина. «Будешь таким вредным, я закрою тебя в темном чулане». «Ловлю на слове». С самым серьезным видом кивнул муж. «Как раз со вторника у мальцов начинается первый настоящий сбор. На четверо суток они останутся на казарменном положении. Я взял на это время отгулы и предупредил, что ты заболеешь». «Четверо суток без мамы!» Картинно ужаснулась Рина и вскочила на ноги, уже представляя, в каком восторге мечтающие о самостоятельности детки. «А почему ты раздеваешься? У нас же сегодня гости». «Вот именно. И я, как пострадавшая от нашествия сторона, рассчитываю на моральную компенсацию». «Заранее!» Попятившись от наступающего мужа, девушка приготовилась бежать. Хотелось побаловаться и поиграть в догонялки. «Естественно. Потом я стану требовать вознаграждения за выдержку и проявленную стойкость». В два прыжка настигнув супругу, адмирал закинул ее на плечо и звучно хлопнул по оголившимся женским бедрам. Свалив Рину на кровать, он ухмыльнулся. «Вокруг светло, а значит, командую я». Стянув с носа очки, девушка в ответ только закатила глаза. «Какая наглость!» Одним быстрым движением, оказавшись рядом, адмирал развернул Рину на бок и прижался к ней со спины своим телом, позволяя возбужденной плоти потереться о женские бедра. Супруга ответила ему томным стоном. «Кому нужны эти гости?» Поцеловав плечо любимой, но и плавным движением большой и загребущей ладони, скользнул по ее груди и животу и погладил попку, прежде чем обхватить, приподнимая ногу. «Мой отец всегда шутил, что наспех получаются только девчонки». Огорошил Рину заявлением, одновременно сильным толчком проникая в уже влажную глубину ее тела. «Так что поспешим. Отдам в творческую студию». От переизбытка нахлынувших эмоций с трудом грозно просипела девушка. «Обсудим». На этом разговоры закончились. Конец второго рассказа.